بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Сегодня мы продолжаем изучать книгу Аль-Исбах في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح, то есть ясное разъяснение пути, принципов предшественников в вопросах воспитания и исправления. Сегодня мы, биизни ллахи тааля, начнем с изучения шестого правила, которое гласит «Аннам ябдауна даватам бима бада Аллаху бихи ва расулу», саллаллаху алейхи ва саллям, что ахля сунна валь джамаа начинают свой призыв с того, с чего начал Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. «Фаюкаддимуна ма каддам Аллаху ва Расулу», саллаллаху алейхи вассалям, «Ваюаххируна ма аххар Аллаху ва Расулу», саллаллаху алейхи вассалям. И они выдвигают на первый план то, что выдвинул на первый план Аллах и его посланник, и откладывают то, что отложил на потом Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И сказано «Вабихаза юмкину тахсилю ль-масалих». Вадар-у аль-мафасид. И это дает возможность получить пользу и отстранить вред, избежать вред. Доказательство этого правила, слова Аллах Субхану ва Та'аля, Сулянбия, вамарсальнака илля рахматан лил алями. И мы послали тебя не иначе, как милостью для миров. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре Фуссилат: «Ма юкалу лака илля ма кад кила ли русули мин каблик». Все, что говорится тебе, это не иначе, как то же самое, что было сказано и что говорилось посланникам, которые были до тебя. «Инна раббака лазу магфиратин ва зу икабин алим». Поистине Господь твой, Он обладатель прощения и обладатель мучительного наказания. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля в суре Худ: «Фастаким кама умирт, ва ман таба маака, ва ля тадхав». «Стой прямо, как тебе приказано, и те, которые покаялись вместе с тобой, ва ля тадхав, и не приступайте к границ дозволенного». «Иннаху бима таамалуна басир». «Поистине Он видит и знает то, что вы совершаете». И говорит Аллах Субхану ва Та'аля в суре Ахзаб, 21 аяте: «Лакад кана лакум фи расули Аллахи усватун хасанату лиман кана йерджу Аллаха валь йаумил ахир ва закара Аллаха касира». «Был для вас, посланники Аллаха, прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и премного поминает Аллаха». Юсуф Нумахак, Юсуф Нумахак сообщает: «Однажды я находился у Аиши, матери правоверных, и пришел один иракец и сказал: «Эйюль кефани хайер», какой саван лучше? То есть он задал вопрос о саване, что если он умрет, то в какой саван пусть его завернут? Какая это должна быть материя, или что-то еще, хорошо, какой-то вид, или что-то. Или сколько раз его должны, может быть, сколько оборотов это должно быть, или еще что-то. Она сказала: «Ой, хаквама я лурок». Она сказала: «Горе тебе, тебе это не повредит». То есть не повредит то, какой там будет саван, после того, как ты, это уже не на тебя ответственность. Он сказал: «Я умаль муминин арини мусхафаки». «О мать правоверных, покажи мне свой мусхаф», то есть книгу Корана, да, где собраны суры Корана. «Калят валима», она сказала: «Зачем?» Он сказал: «Ля'алли уаллифу л-Кур'ана алейхи, фа инну юкрау гайра муаллиф». «Может быть, я составлю Коран», то есть тот, который у него, «согласно этому Корану, приведу его в порядок согласно этому Корану, потому что он читается неупорядоченным». Потому что читаем мы его неупорядоченным. Имеет в виду порядок сур. Что она сказала? وَمَا يَذُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلِ. Тебе не повредит то, с чего ты начнешь сначала читать. إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةُ مِنَ الْمُفَصَّلِ. Первое, что было ниспослано из него, из Корана, это суры Аль-Муфассаль. То есть это не длинные суры. Хорошо? Это средние суры. Фиха зикруль джаннати ваннар. В них упоминания о рае и аде. Хатта иза саба насу иля лисламе назаля лхалалу валь харам. А вот когда люди уже устремились к исламу и утвердились к ислам, в исламе, вот тогда были ниспосланы аяты, касающиеся халаля и харама. Валяу назаля ауаля шейин ла ташрабу лхамар, ла калу ла надау лхамара аббада. А если бы первым было ниспослано «не пейте вино», то тогда бы люди сказали, мы не оставим вино никогда. وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا نَدَعُوا الزِّنَا أَبَدًا. А если было первым ниспослано, не совершайте прелюбодеяние, то люди бы сказали, мы никогда не оставим прелюбодеяние. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Но в Мекке ему, посланнику Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, было ниспослано, когда я еще была девочкой, которая игралась, играла в игры. بل الساعة موعدهم. Но судный час, судный час, который назначен им, время, назначенное им. Уассату адха ва амар. И судный час, он самый тяжкий, самый горький. Ва ма назалат сурат аль-Бакара ва ан-Нисаи илля ва ана инда. А зато сурат аль-Бакара и сура Ниса уже были ниспосланы, когда я была уже у него. То есть, когда была уже замужем за ним. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Так это сообщение от Аиши радиаллаху та'аля анха, которое указывает нам на что? На то, с чего начинался призыв. С чего начал Аллах. С чего начал по приказу Аллаха его посланник. Что сначала стали ниспосылаться не суры, в которых содержались подробности ахкамов. То есть законоположений исламских, что халяль, что харам. А сначала стало ниспосылаться то, что указывало и исправляло акиду, то есть вероубеждение людей. Она говорит, а если бы было ниспослано сначала «не пейте вино» или «не совершайте прелюбодеяние», люди бы сказали, да мы никогда этого не оставим. И она говорит, в Мекке было ниспослано только что. Такие суры, когда я еще была девочка, такие суры, как касающиеся судного часа, были саату мауидухум, вассаату адха ва амар. Но время, назначенное им, это судный час. И судный час, он самый тяжкий и самый горький. Другим доказательством является хадис, который переводится в Сахихе Муслима от Джабера, посвященный тому, как совершается хадж, где сказано «Абдау бима бада Аллаху бихи». Я начну с того, с чего начал Аллах. Шейх аль-Фаузан, хафизаху та'аля, комментируя это правило, сказал. Это правило связано с предшествующим правилом. И следует за ним, что основа, и указывает на то, что основа и фундамент – это таухид, это единобожие. Потому что начинать нужно с главного, с самого главного. Потому что нужно начинать с фундамента, с основы. Ибо таким был путь пророков, алейхиссалату вассалям. Это правило указывает нам также на то, говорит шейх, что призыв осуществляется постепенно. И начинается с самого важного. Сначала самое важное, потом важное. И таким образом. Или можно сказать, начинают с основы, с фундамента, потом начинают после этого, потом уже ветви, потом уже производные. И именно так приказал пророк, алейхиссалату вассалям, поступить Муазу, начинать с таухида, потом намаз, потом закат. То есть дават, призыв осуществляется постепенно. Так, как на это указывает мать правоверных Аиша, рады Аллаху та'аля анха. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда начал свой призыв, то начал с таухида. А потом уже Аллах, субхану та'аля, после этого ниспослал аяты, разъясняющие, что есть халяль, а что есть харам. Когда утвердился таухид, и когда утвердилась религия, после этого были ниспосланы аяты, связанные с законоположениями дозволенности и запрещенности. Аяты, разъясняющие подробности шариатских практических установлений. Что касается мекканского периода призыва, то в Мекке пророку, алейхиссалату вассалям, ниспослались аяты Кур'ана, связанные с таухидом. Поэтому, если мы посмотрим на мекканские суры, то мы увидим, что они содержат разъяснение таухида. Если же мы посмотрим на суры мединские, то увидим, что в основном они уже содержат указания на разъяснение шариатских установлений, подробности шариатских установлений, связанные с тем, что является халялем, что является харамом, связанные с взаимоотношениями между людьми, муамалят и так далее. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, находясь в Мекке, призывал к таухиду, а когда он уже переехал в Медину, совершил хиджру в Медину, и когда вошли люди в религию Аллаха субхану ва тааля, и когда возникла твердыня ислама в Медине, тогда были ниспосланы аяты, связанные с халялем и с харамом. И Аллах субхану ва тааля говорит: وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. И мы дали Мусе Писание после того, как мы уничтожили первые поколения, в качестве наглядного повествования для людей. И как верное руководство и милость, может быть, они опомнятся. Этот аят из суры Аль-Касас, 43-й аят. И шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, касаясь этого аята, говорит, указывает на то, что хукмы, то есть законоположения шариатские, практически, ниспосылаются после того, как утвердятся религиозные основы. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. И мы дали Мусе Писание после того, как уничтожили первые поколения. То есть Аллах субхану ва тааля, когда уничтожил фараона и его народ, и когда утвердился призыв Муса, алейхиссалям, тогда уже Аллах субхану ва тааля ниспослал книгу, то есть Таурат. И это правило, на которое есть множество доводов из книги Аллаха, из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. И некоторые из них были приведены ранее. Что призыв осуществляется постепенно. Начинают с самого важного, а потом уже важное. Например, если ты видишь, как человек совершает какой-то грех, и при этом он мушрик, при этом многобожник, скажешь ли ты ему молись, если он мушрик? Или скажешь ли ты ему постись в месяц Рамадан, если он мушрик? Или ты скажешь ему сначала войди в ислам, есть произнеси шахадатейн, то есть два свидетельствования. Сначала признай таухид, а уже потом будешь приказывать ему совершение намаза. Потому что если ты ему возьмешь и начнешь приказывать намаз, когда он еще является мушриком, он первый, кто подвергнет тебя смеянию. А что говорить уже о других? Как ты можешь приказывать тому, кто не является верующим, не является мусульманином, совершение намаза? Другой пример. Если ты видишь, как кто-то курит, и при этом он мушрик, начнешь ли ты призыв его с того, что ты начнешь запрещать ему курение? Или ты сначала начнешь запрещать ему ширк? Нет, правило, что ты сначала должен запретить ему ширк. То есть ты должен сначала удержать его от наиболее опасного и наиболее страшного. Таким образом действует это правило. Те же, которые прежде всего устремляются к порицанию таких вещей, как риба, или зина, прелюбодеяние, или приказывают сначала хиджаб женщинам. Конечно, несомненно, что это вещи, приказанные шариатом. Это шариатские приказы. Но сначала нужно поставить фундамент. И если ты видишь, что люди пребывают в ширке и поклоняются могилам и гробницам, то ты должен начинать с главной болезни. Шейх говорит, эти люди, то есть те, которые начинают не с того, они видят окружающих, что они находятся в ширке, поклоняются могилам, гробницам, и это их не заботит. Это их не заботит. Они обращают внимание, концентрируются на вопросе власти, вопросе судопроизводства, вопросе государства или на вопросе риба. Что касается ширка, то о нем даже не упоминают. И не считают его чем-то, разговор о нем чем-то важным. И поэтому их призыв, как об этом уже упоминалось раньше, он не приносит никаких плодов. Потому что они начали свой призыв с того, чем посланники заканчивали свой призыв. Никаких результатов, несмотря на огромные усилия, которые они тратят, несмотря на многочисленные разговоры, которые они ведут. А если же посмотреть на призывающих, которые поставили свой призыв на тот путь, по которому шли посланники, то есть идут в своем призыве путем посланников, то мы видим, что этот призыв приносит прекрасные плоды, ясные плоды, видные плоды. Те, которые следуют за посланниками и за их принципами в призыве и начинают с таухида и заботятся о таухиде, переживают за таухид, а после него приступают к запретам, к запрещению людям различных других грехов и ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, то мы видим, что их призыв, он успешный. И он дает плоды, и видим это на протяжении веков и поколений. Пример. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, он в призыве избрал путь пророков. Он начал с таухида, с порицания ширка. И его призыв принес плоды. И до сих пор люди, альхамдулилля, пользуются его ильмом, тем путем, по которому он шел, его методом. Или другой пример, шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху тааля, он в Саудовской Аравии, в этих странах, говорит шейх, в той стране, в которой вы сейчас живете. То есть он обращается к кому? К жителям Саудовской Аравии, да? Вы сейчас находитесь, говорит он, пользуясь в этом государстве, пользуясь плодами его призыва. То есть это государство, говорит он, оно построено на этом благословенном призыве. Оно возникло на основе этого благословенного призыва. В нем установилась безопасность. Исправилась в нем акида. И возникло на этих землях исламское государство в полном смысле этого слова. И оно продолжает существовать. «Валиллахи альхамд», говорит он, и «хвала Аллаху». Все это, говорит он, плоды следования манхаджу, то есть пути посланников, алейхиму ассалату вассалям, в вопросе дава, в вопросе призыва. Следующее правило, седьмое, оно гласит: «Аннаум яззимуна джамия умури ддин». فيدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. Они, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, возвеличивают все установления религии и призывают ко всему тому, к чему призывал пророк саллаллаху алейхи вассалям, по мере возможности. Доказательство на это правило 208 аят из суры Аль-Бахара. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману дхулу фис-сильми кафа». О вы, которые веровали, входите в ислам полностью. Ибн Касир в своем тафсире, касаясь этого аята, говорит: «Здесь Всевышний Аллах приказывает своим верующим рабам, которые верят в его посланника, брать все установления религии». И притворять в жизнь и действовать сообразно всем приказам Аллаха. И приказывает им оставить все запреты по мере их сил. И муджахид говорит: «Ималю биджамиль амаль ва вуджухиль бирр». Этот аят означает: совершайте все деяния, совершайте все, что является благочестием. Другое доказательство на это правило слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ваман юаззим шаа'ир Аллахи фа иннаха мин такваль кулуб». А тот, кто возвеличивает, почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит из богобоязненности сердец. Сура Аль-Хадж, 32 аят. Следующее доказательство, сура Нур, 15 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Из талаккаунаху би альсинатикум, ва такулуна би афвахикум ма лейса лакум бихи ильм, ва тахсабунаху хайинан ва хуа инда Аллахи азим». И вот вы подхватываете это своими языками и говорите это своими устами, говорите то, о чем нет у вас знания, и считайте это чем-то незначительным, а это у Аллаха велико. Следующий довод – это хадис, который передал Нуман ибн Башир ради Аллаху анхума, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ибад Аллах, لَتُصَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَلِّفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ». О рабы Аллаха, либо вы будете выравнивать обязательно ряды ваши в намазе, либо Аллах разделит ваши сердца. Хадис, который передали оба шейха. Следующий хадис от Аиши, ради Аллаху Таляна, которая сообщила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма хасадаткум аль-яхуду аля шей-ин, ма хасадаткум аля-ссалами ва-та-мин». Ни в чем так не завидуют вам иудеи, как завидуют вам в саляме, то есть в том, как вы даете друг другу салям, и в том, как вы произносите слово «Аминь». то есть в намазе. Этот хадис, который передал Ибн Маджа, этот хадис достоверный. Далее автор приводит хадис от Азрака ибн Кейса, где сообщается о том, что однажды один человек совершил с нами намаз в качестве имама, и звали его, кунья его была Абу Римса, и потом он сказал: я совершал такой же вот намаз с пророком, алейхиссалату вассалям. Абу Бакр и Умар, они стояли в первом ряду справа от пророка, алейхиссалату вассалям. И один человек также совершал вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, намаз, присутствовал в намазе с самого первого такбира. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, закончил свой намаз и дал салам направо и налево, так что мы увидели белизну его щек, и потом повернулся, так же, как повернулся к вам Абу Римса, имея в виду себя. Да, он рассказывает и имеет в виду себя. И в этот момент тот, который совершал с ним намаз вместе с самого первого такбира, поднялся, чтобы совершить два ракята. И тогда Умар подскочил к нему и схватил его за плечи, и потряс его, и сказал: садись. Ибо погубило обладателей Писания не иначе, как то, что они не делали паузы между своими намазами. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, поднял свой взгляд, свои глаза и сказал: «Асааб Аллаху бика я Ибн аль-Хаттаб». То есть, да направит Аллах через тебя или посредством тебя, о Ибн аль-Хаттаб. Хадис перевел Абу Дауд. Шейх аль-Убайлян приводит здесь этот хадис, однако, насколько нам удалось выяснить достоверность этого хадиса. Хадис, в нем есть слабость. Хорошо. И Шейх аль-Бани, и другие знатоки хадисов указывают на наличие слабости в этом хадисе. Аллаху а'ля. Итак, на основании тех доводов, которые мы прочли, необходимо обратить внимание на то, к чему приводит оставление сун, то есть вещей, которые являются сунной пророка, алейхиссалату вассалям, то есть вещами, которые, казалось бы, не являются ваджибом, некоторые из них, хорошо, не являются ваджибом, но к чему они приводят из разногласий между людьми, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: либо вы будете выравнивать ряды, либо это приведет к разногласию между вашими сердцами. Разделятся и отдалятся ваши сердца. Либо это приводит к гибели вообще. И посмотрите, как иудеи завидуют нам из-за вот этих вещей, которые являются сунной. То есть, являются ваджибом некоторые вещи, хорошо. Завидуют нам за вещи, которые являются следованием пути пророка, алейхиссалату вассалям. Они завидуют нам в этом. И когда Сальману, ради Аллаху ан, сказали, один язычник сказал, издеваясь, что ваш пророк научил вас всему, даже тому, как ходить в туалет. Он сказал: аджаль, да, конечно. И он не отверг слова этого мушрика, потому что да, это так. Хадис, который перевел имам Муслим. Комментируя это правило, Шейх аль-Фаузан, хафизаллаху та'аля, говорит: это правило указывает на то, что наши слова о том, что нужно начинать призыв с таухида и концентрироваться на таухиде, не означают, что нужно быть небрежным к другим вопросам религии. В том, что касается других обязательных вещей, или в том, что касается оставления запрещенного Аллаха Субхану Ва-Та'аля. То есть наши предыдущие слова, касающиеся таухида, не означают, что эти прегрешения что-то простое и что-то незначительное. Они не означают, что можно пренебрегать ослушанием Аллаха Субхана ва Тааля, относиться к этому небрежно, противоречить сунне пророка, алейхиссалату вассалам. И он говорит, «Куллю аль-мухалафати амру ахатир». Всякое слушание и противодействие шариату опасно. Даже если в глазах людей это что-то незначительное или простое. И наши слова, говорит он, о том, что нужно начинать с самого главного, не означают, что нужно пренебрегать остальными вопросами. Мы говорим, начинать нужно с наиболее важного. Для чего мы говорим эти слова? Для того, чтобы указать, что сначала строится фундамент. Сначала устанавливается основа, на которой потом строятся уже все остальные вещи религии, все остальные повеления религии. Это мы имеем в виду, говорит он. Однако все грехи, все они являются опасными, все они являются злом. И они зовут друг друга. Или они призывают друг другу. То есть, если человек совершает один грех, то этот грех потом влечет за собой другой грех. И поэтому нельзя пренебрегать и относиться легковесно к другим прегрешениям. Или относиться легковесно к другим приказам, богоугодным делам. Нет. Запрещаются все прегрешения. Но, говорит он, если у человека есть грех более опасный, то нужно начинать сначала с более опасного греха. Делать упор на более опасный грех. А потом уже исправляются другие грехи. Но если же человек пренебрегает ослушанием, или считает его чем-то незначительным, то это потом приводит к тому, что он осмеливается на другие грехи, на те грехи, которые больше, чем этот грех. Если же человек боится и опасается, и понимает опасность прегрешений, то тогда это заставляет его отдаляться от прегрешений и защищаться от них. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Залика ва ман юазим хурумати ллахи фахуа хайру лаху инда Рабби». Но, говорит Аллах Субхану ва Тааля, тот, кто возвеличивает запреты Аллаха, то это для него благо у его Господа. Сура аль-Хадж, 30 аяте. В 32 аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Залика ва ман юазим шаир Аллах фа инна мин такуа аль-кулуб». Итак, тот, кто возвеличивает обрядовое установление Аллаха, то это из богобоязненности сердец. Итак, грехи, они все зло. Все они опасны, и всякий грех – вред. Но при изменении кого-то, при попытке изменить кого-то, нужно начинать с самого важного. Это имелось в виду, говорит он. То есть, то, что мы говорили раньше, да, в предыдущих правилах, это имелось в виду. На это важно обратить внимание. Пророк, алейхиссалату вассалам, не оставил ни одного греха, ни одной вредной вещи, от которой бы он не предостерег нас. Будь то малые грехи или большие грехи, которые губят человека, или то, что меньше этого. От всего этого предостерег нас пророк, алейхиссалату вассалам. Точно так же он приказал нам, так же, как приказал нам основы религии, так же приказал нам и ветви религии. Он приказал нам то, что является сунной, то, что является мустахаб. Так же, как приказал нам то, что является ваджибом, то, что является столпом рук нам в религии. И умер он только после того, как Аллах Субхану Тааля завершил и сделал полной посредством него эту религию, которая включает в себя все приказы, все ваджибы, обязательные предписания, все мустахаббаты, то есть все дополнительные предписания. После того, как пришли запреты, или были установлены Аллах Субхану Тааля запреты, касающиеся всех прегрешений, как больших из них, так и малых прегрешений. И он не оставил и не упустил ничего из того, что может приблизить рабов к Аллаху Субхану ва Тааля. не разъяснив это, не приказав это, не указав на это. И он не оставил ничего из того, что может отдалить раба от Аллаха Субхана ва Тааля, без того, чтобы не запретить это и не предостеречь от этого. То есть нет ни одного блага, на которое он бы не указал, и нет ни одного зла, от которого бы он не предостерег. И когда Сальман, ради Аллаху ан, упомянул правила, нормы того, как нужно справлять нужду, один человек из неверных упрекнул его, сказал: «Аллямакум набийюкум кулля шейхат тальхира». Но все научил вас пророк ваш, всему, даже альхира, то есть то, как нужно справлять нужду. И Сальман сказал «да». И потом упомянул хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, действительно научил этому и упомянул нормы того, правила того, как нужно справлять нужду. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, не оставил ничего, что является полезным для уммы, не разъяснив этого. И не оставил ничего, что таит в себе вред для уммы, не разъяснив это. Без того, чтобы он не предостерег от этого. Будь то что-то большое, или будь то что-то малое. Это слова шейха Фаузана. Дальше автор, шейх Аль-Убайлян, он задает вопрос шейху Фаузану и говорит: «Ахсан Аллаху илейк. Некоторые люди называют сунан, то есть необязательные, да, предписания, некоторые необязательные предписания, или вещи, которые не являются столпами религии. Хорошо, называют эти вещи джузият или кушур. То есть неважные частности или шелуха. Шейх отвечает на этот вопрос, хафизаллах, он говорит: да. Тот, который называет приказы или запреты этим названием, джузаият, то есть неважные частности, подробности, или называет это кушур, то есть как бы кожура, шелуха. То есть вот есть сердцевина, а это как бы кожура, шелуха. Тот, говорит он, кто называет это так, шелухой, он хуже, он еще хуже. Хотя нет сомнений в том, что тот, кто называет это джузаият, то есть нюансами, частностями, он тоже умаляет достоинство этих предписаний шариата. Но тот, который называет это шелухой, этот еще страшнее, еще хуже. И даже есть опасность, что этот человек попадет или постигнет его вероотступничество. Потому что это означает, что он издевается над религией. Говорит, что в ней, в религии, есть кушур. То есть есть шелуха. И говорит он: ад-дину лейса фии кушур. В религии нет шелухи. Вся религия, альхамдулилля, вся она есть чистая сердцевина. Хорошо. Вся она есть чистая польза, в ней нет шелухи. То есть того, что не важно и не полезно. И тот, который называет некоторые приказы или некоторые запреты так, таким словом шелуха, если об этом сообщается в достоверной сунне, то есть опасность, что этот человек выйдет из религии. Может быть, его невежество станет для него оправданием, является для него оправданием. Но как такой невежественный человек может быть призывающим к Аллаху? Если же у него нет этой уважительной причины, если не оставить ему эту отговорку в качестве невежества, да, в качестве оговорки, то тогда это ридда, это вероотступничество. Потому что издевательство над чем-то, что дошло до нас от пророка, алейхиссалату вассалям, даже если это не ваджиб, даже если это мустахаб, это ридда, это вероотступничество от религии ислам. Отход от религии ислам. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба, 66-м аяте: «Куля биллахи ва аяти его расули кунтум тастахзиун». Неужели вы издевались над Аллахом, его знамением, его посланником? «Ля тахтазиру». Не извиняйтесь, «кад кафартум бада иманикум». Вы стали неверными после вашей веры. Если кто-то издевается, например, над сиваком, над этой сунной, то этот человек становится муртаддом. выходит из религии. Или если кто-то издевается над бородой, над теми, кто отпускает бороду, над этим установлением шариата, отпускать бороду, а это то, что приказано Пророку, алейхиссалату вассалям, то он становится муртаддом. Если только, конечно, он не невежда, который не знает. В таком случае невежество для него станет уважительной причиной. Но если он это делает умышленно, то тогда это ридда. Так говорят ученые. То есть вопрос, он очень опасный и очень серьезный. В религии нет кожуры, шелухи. Религия не делится на кожуру и сердцевину. Вся религия – сердцевина, альхамдулилля. И в этом нет сомнения. Поэтому все приказы религии, все нужно уважать и все нужно возвеличивать. И нельзя пренебрегать чем-либо из этого. И нельзя издеваться над чем-то из этого. Таким образом, это седьмое правило. Суть этого правила, что Ахля Сунна валь-Джамаа уважает и возвеличивает все установления религии, не считая что-то малозначительным, неважным, не называя это шелухой, кожурой, не издеваясь над этим, не умаляя значения этого. Мы берем ислам целиком и говорим, что ислам, он весь важен, все его установления, все важно. Просто там есть то, что важно, и то, что является более важным. То есть мы даже не говорим, что в нем есть важное и менее важное. Мы говорим так, что есть важное и есть более важное. Но все важно. Это что касается этих двух правил. Остальные правила, иншаллаху тааля, мы рассмотрим на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.